Слухайце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Павел Вінаграду абвясціў у турме на акрэсці на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругаін хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазыцыйных арганізацыяў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Менскі гарадскі суд адклаў канчатковае рашэнне па скарзе актывістаў «Гавары праўду» Паўла Вінаградава і Аляксандра Арцыбашава. Тым часам стала вядома, што на акрэсціна Павел Вінаграду абвясціў галадоўку. Расказвае Алег Грузділыч. У Менскім гарадскім судзе пачаўся разгляд касацыйнай скаргі актывіста «Гавары праўду» Паўла Вінаградава. Праз некалькі хвілін ад пачатку суду з памяшкання выйшлі назіральнікі. Жонка актывіста Светлана Вінаградава паведаміла корэспандэнту «Свабоды». Рассмотрение дела отложено. Судья затребовал распечатки с волкома, соединение его за тот день. Ну, сидеть он будет продолжать. Былы политвязень Павел Виноградов, який знаходится под профилактичным наглядом милиции, был арештаваны 21 червеня и осужден на 15 суток. У протоколе затримания позначены час, 13 година дня. Хотя свояки активиста кажут, что затримали его у хати близко 10 годины вечера, одразу после проверки милициянтов. Разом со скаргой Павла Виноградова повинны были разглядать скаргу активиста Александра Арцыбашева. Гэтую справу отклали, бо не заявились те, кто ее повинен подтримать. Ей разглядеть позднее и поведомить вынек, сказала Светлана Виноградова. Александра Арцыбашева так само арештовали 21 червеня на 15 суток. Поводле звестак, активист мелся брать удел у политичном флешмобе с выкрастанием лялек под умовной назвой «Мы пришли, каб нас знову посадили». Звестак про то, як адбываюць пакаранне 15 суткамі Вінаградаў і Арцыбашаў, мінімум. Святлана кажа, што рэгулярна перадае мужу сокі і ваду, бо ў турме той пачаў галадоўку. Бацька Вінаградава Юры паведаміў, што гэта не першая сынава галадоўка. Амаль усе разы, калі яго саджалі на суткі на крэсіна, Павал галадаў. Па-першае, ён гэтак пратэстуе супраць незаконных прысудаў, але ёсць і іншыя прычыны, кажа бацька актывіста. Это связано с тем, что он не хочет оплачивать эту еду, за что я еще и оплачивать буду. Сажают ни за что. А так как он сейчас на превентивном надзоре, то есть будут ходить, это штраф погонять. А за еду будут высчитывать, там, по-моему, 50 тысяч в день высчитывают. То есть там пишется заявление, что отказываешься от еды и, соответственно, не высчитывают. Ну а как он выдерживает? Это ж тяжко все-таки, 15 суток вы не есть. Достаточно хорошо он выдерживает. Голодовки, насколько я знаю, первая была страшная, это года 4 назад, наверное. Ничего, он потихоньку потом выходит, говорит, никаких проблем. Конечно, 15 суток многовато, но тем не менее... Пару раз так голодал. Юрий Виноградов меркует, что сына и его насябра Александра Арцыбашева арештовали превентивно на передании 3 липеня. Улады боятся публичных акций у протесту, меркует Юрий Виноградов. Сёння ў Менскім гарадскім судзе меўся адбыцца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд журналісту Еўрарадыё Паўлу Свярдлову. Аднак разгляд адклалі, бо сама скарга не трапіла ў суд. Пра гэта мы пагаворым хвілінаў праз 10. Сёння ў Магілёве амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустракаўся з актывістамі мясцовых апазыцыйных арганізацыяў. Сустрэча адбылася ў грамадскім цэнтры «Кола». На працягу гадзіны польскі дыпламат адказваў на пытанні прысутных. На сустрэчы быў і наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. На пытанне беларускай службы радыё «Свабода» пра перспектывы паляпшэння стасункаў афіцыйнага Менску з Еўразвязам і ў прыватнасці Польшчай Лешак Шарэпка зазначыў: "Повія начала дыялога не памяняліся. Усе узнікі совісці должны пакінуць за сценкі тюрем і должны быць реабілітаваны. Ну і мы хацелі мець какія-то гарантіі, што через месяц-два пасля таго, як яны будуць на свабодзе, не стала не патрапляць в тюрму, калі памяняецца палітычная абстановка. Должны гаварыць на языке, каторы паняты друг друга, и которые имеют, как бы сказать, совместный такой ценностный базис. Но ваша власть не готова к этому. Отказываючи на пытанне, те есть развязу разумения того, что все, что отбывается в Беларуси, робится праз подтримку официйной Москвы, Лешак Шарэпка выказался наступным чином. В Евросоюзе, вообще в Европе есть силы, которые думают, что лучше говорить с Москвой, чем вообще пытаться терять время на разговор с Минском. Минск тут немножко утомил некоторых политиков на Западе, я думаю, что они были бы очень довольны, когда бы тут не было проблемы вообще Лукашенко, и была возможность решать белорусский вопрос непосредственно через Москву. Лешак Шарепка выказал сумнев относно эффективности экономичных санкций у супраць белорусского режима. Есть страны, которые немножко зависят от Белоруссии, побалтийские страны, это Латвия, которые получают неплохую прибыль с транзита белорусских товаров. Есть громадное количество людей, которые говорят, что санкции вообще не работают. Куба, например, она изолирована вообще. Это санкции 40 с чем-то лет. А Куба все-таки существует, власть не меняется. А тут еще более сложная обстановка. Вы рядом с Россией. Рынок совместный, границы нету. Как можно санкции какие-то эффективные вести? Ці варта чакаць у ближайшей перспективе зменшення для белорусов кошту визов у Евразвяз? На думку Лешака Шарепки, не. Предложили, как Евросоюз, в июне прошлого года. Значит, разговоры, что понижить ставки за визы до 35 евро. Но год нет ответа на это. Власти это не заинтересованы ваши. Были предложения, что может быть в одностороннем порядке сделать какие-то облегчения. В шенгенской зоне есть проблемы, что некоторые страны не заинтересованы особо облегчать режим для белорусов. Почему для белорусов, а не люди из Африки облегчать? Амбасадар Польши Лешак Шарепка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці можа міжнародная грамадскасць спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Міжнародныя арганізацыі выказваюць занепакоенасць станам правоў чалавека ў Беларусі. Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі? Што можа зрабіць замежная грамадскасць? Як рэагуюць беларускія ўлады на закіды міжнародных арганізацый? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітр Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Савет Рэспублікі сёння ўхваліў закон аб амністыі. Такім чынам, каб ён уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Я нагадаю, што амністыя прымеркаваная да 3 ліпеня, палітвязні пад яе не патрапляюць. Сённяшняе пленарнае пасяджэнне стала фактычна апошнім для дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. І хоць згодна з Канстытуцыяй яны яшчэ збяруцца разам 2 кастрычніка, каб прыняць праект бюджэту, іхную кадэнцыю можна лічыць скончанай, бо 23 верасня адбудуцца парламенцкія выбары, паводле вынікаў якіх пачне працаваць Палата прадстаўнікоў новага 5-га склікання. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Многія дэпутаты, тэрмін паўнамоцтва якіх сканчаецца, шукаюць новыя месцы працы. З цяперашняга дэпутацкага корпусу 6 чалавек ужо ўладкаваліся. Міхаіл Русы, віцэ-прэм'ер, Сергей Маскевіч, міністр адукацыі, Валера Іванов, ачольвае Беларусь Калій, Геннад Давыцкі, нацыянальную тэлерадыёкампанію, Ігар Карпенка стаў намеснікам старшыні Менскага гарвыканкаму. Сергей Сямашка пачаў працаваць у Міністэрстве энергетыкі. 6 чалавек гэта мала, лічыць Сергей Скрабец, які быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 2-га склікання. Мазда, шмат хто там знайшоў сябе цёплае месца. Вось, ну шмат хто і не знайшоў, нават наогул працы. Усе камерсанты не знайшлі. Хлопік вымушаны быў у Маскву падацца, Скутов, Далевскі і Ясілі. Пасля гэтага тыя, якія былі ў групе Рэспубліка, не ўсе засталіся без праты. У цяперашняй палаце падобнай фронды няма, таму дэпутаты спадзяюцца альбо знайсці месца ў выканаўчых структурах, альбо працягнуць працу ў палаце. Усе дэпутаты, з кім давялося размаўляць апошнім часам, называюць сябе людзьмі сярэдняга дастатку. На просьбу назваць заробак кажуць пра 6-7 мільёнаў рублёў на месяц. Месцаў для адпачынку ў цяперашніх дэпутатаў паводле іхных адказаў 3. Турцыя, санаторыі ў Расіі і Беларусі, лецішча. Палітычны аглядальнік Павлюк Быкоўскі, які асвятляе працу Палаты прадстаўнікоў, кажа, што дэпутаты 4-га склікання з уласнай ініцыятывы распрацавалі ўсяго некалькі законаў. Што паказвае на маленькае імкненне дэпутатаў увогуле рабіць нешта па сваёй ініцыятыве. Таму можна сказаць, што як паўнацэнны парламент, у якім ёсць палітычная дыскусія, ёсць спрэчкі, выбар шляху і гэтак далей, вось Палата прадстаўнікоў гэтага склікання сябе ў такім выглядзе не праяўляе. Палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Хто гэты хлопец у шэрым гарнітуры? Наступны дыктатар Беларусі. Пад такім загалоўкам сённяшняе выданне «Індэпендэнт» змясціла артыкул пра візыт Аляксандра Лукашэнкі з 7-гадовым колем у Венесуэлу. Як гэтыя сямейныя паездкі ацэньваюць слухачы свабоды? то Лукашенко возит с собой Николая, говорит о его аморальном поведении, позорит страну и народ, который поставил на колени, и творит в стране беззаконие и бесправие. Минчанка. По поводу того, что Колю он с собой возит. Я не думаю, что Лукашенко это бы оправдал бы, если бы это делал кто-то другой из его команды. Во-первых, он возит его за наш счет. Это все-таки официальные какие-то визиты. Он придает им какую-то несолидную форму. Когда рядом ребенок, во-первых, на него обращают внимание. Это какой-то рассосредоточенности. Но никто с собой не возит детей. Что-то такое. Это власть или это детский сад, или ты воспитатель его. Ну так воспитывай дома. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. І яшчэ некалькі цытатаў з сённяшняга выдання «Індэпендэнт». Яно згадывае таксама магчымае з'яўленне Аляксандра Лукашэнкі на фінальным матчы «Еўра-2012» у Кіеве 1 ліпеня. Лукашэнка працягне свае замежныя падарожжы напрыканцы гэтага тыдня, калі ён з'явіцца ў суседняй Украіне на фінальным матчы. Еўрапейскія палітыкі абмінаюць Украіну на знак пратэсту супраць зняволення Юліі Тымашэнкі. Калі Лукашэнка акажацца адзіным прэзідэнтам у ложы для высокапастаўленых гасцей, гэта карцінка паставіць президента України Віктора Януковича у неймке становище, пише «Індепендент». Ви на хвалях Радіо Свободу, Праскай студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Активіст кампанії «Говори правду» Павел Вінограду обвістив у турмі на Окрестіна голодовку протесту. Журналіст Еврорадіо Віталь Ругайн ховається від спецслужбів у Варшаві. Амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў. Ён паўтарыў, што умовай дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам застаецца вызваленне палітвязняў. Узбекістан выйшаў з арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларускім спартоўцам загадана прывезці з алімпіяды ў Вялікабрытаніі 25 медалёў, з іх 5 залатых. Савет Рэспублікі ўхваліў закон аб амністыі. Нацбанк спыніў перамовы з Цэнтрабанкам Ірану аб крэдыце ў 400 мільёнаў даляраў з-за санкцыяў США. Сёння ў Менскім гарадскім судзе меўся адбыцца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд журналісту Еўрарадыё Паўлу Свярдлову. Аднак разгляд адклалі, бо сама скарга не трапіла ў суд. Калегі Свярдлова сцвярджаюць, што скарга была накіравана яшчэ 25 чэрвеня і згубілі яе не проста так. Падрабязнасці ў Аляксандры Дынько. Журналіста Еўрарадыё Паўла Свярдлова затрымалі 22 чэрвеня ў ягоным пад'ездзе. У той жа дзень асудзілі да 15 сутак арышту, нібыта за лаянку ў грамадскім месцы. Журналіст і ягоныя калегі вырашылі не пакідаць без пакараны відавочную, на іх думку, несправядлівасць. Віталь Зыблюк, галоўны рэдактар Еўрарадыё. Касацыйную скаргу падавалі па адной простай прычыне, таму што лічым, што абвінавачванне лжывае, яно абсалютна не было даказаным. Павел проста не мог такога зрабіць і ні такога не рабіў. Не хацелася, каб гэта фармальна прайшло так, што ён адсядзеў 15 сутак, выйшаў, і ўсе на гэта забыліся. Проста хочам даказаць, што сапраўды ён быў не вінаваты ў гэтым і зняць з яго гэта касацыйнае спагнанне. Журналісты Еўрарадыё зрабілі ўласныя даследаванні і знайшлі сведак затрымання Свярдлова. Усё, пра што яму далося даведацца, выклалі ў скаргах Паўла, а яго на адвакатка падрыхтавала сваю скаргу. Аднак суддзя камісараў справу разглядаць не стаў, спаслаўшыся на адсутнасць скаргі самога журналіста. На які час адкладзены працэс невядома. Між тым супрацоўнікі Еўрарадыё дагэтуль не ведаюць, чаму затрымалі іхнага карэспандэнта. Выказваліся меркаванні, што гэта помста журналістам за рэпартаж з менскага метро. Журналісты Алесь Пілецкі і Віталь Ругайн прайшлі з вялікай чорнай торбай па менскай падземцы, і ніхто не звярнуў на іх увагі. На карысць гэтай версіі былі свае аргументы. У дзень затрымання Свярдлова пад офісам Еўрарадыё была сапраўдная засада. Шукалі карэспандэнта Віталя Ругайна. Увечары ён гадзіну хадзіў па цэнтры Менску ў суправаджэнні журналістаў, а за імі рухаліся супрацоўнікі ў цывільным. Віталю ўдалося схавацца, і цяпер ён працуе ў варшаўскім офісе Еўрарадыё. Пра ўцёкі распавядае калега журналіста Алесь Пілецкі. Нам удалося схавацца ў пятніцу, уцячы, гэта было рэальныя ўцёкі. Тыя людзі, якія хацелі яго затрымаць, проста зразумелі, што нарабілі вельмі шмат шуму, і зараз просто обвинуватить його тим, що він лаявся, то вже немає просто ніякого сенсу. Тому признали, напевно, те, що проіграли. Віталь Ругайн підкреслює, що в Варшаві він не ховається, а працює поводле запланованого їм графіку. Віталь Ругайн. Добрався доволі спокійно, довідався у міліції, що не включені списи невиїзних, і поїхав одразу в Варшаву. Ну, що я збіг там однекуль, просто, каб зусім не сорвалася поїздка, довелося їхати трошки раніше. Розказав журналіст Еврорадіо Віталь Ругайн. В Беларуси сотни вёсок, где живут литерально несколько человек. Некоторым из них перевалило на десятый десяток. Как им живется, что узгадывается и про что думается? Про это черговое подорожье. Мы едем на мяжу Поставского и Докшицкого районов. Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Паводле офіційнага пляну виборчай кампаніі на вилучення представників у округової виборчої комісії застається ще тиждень, до 6 липня уключно. Ці удільничають у гэтым етапі кампанії демократичні партії і незалежні громадські організації. Перше повідомлення з Гомельщини. У Жлобіні районна організація партії «Леви справедливий світ» визначилася за своїми представниками у виборчій комісії. Про це повідає керівник суполки Валер Рибченко. Днями ми провели партійний сход, на яким прийняли рішення пропонувати для вилучення центральним комітетом у склад округової виборчої комісії одного нашого представника. Так само ми вирішили вилучити 9 претендентів у склад участкових виборчих комісій. У Гомелі регіональна організація Об'єднаної громадянської партії у межах коаліційних погодненню поміж демократичними структурами так само визначилася зі своїми представниками у 17 кругових виборчих комісіях, які, звичайно, формують на території в області. Старшиня обласної організації АГП Василь Поляков. Заходим з того, що вилучаємо найбільш підрихтованих і вилучаємо не особно, а разом з нашими союзниками по коаліції. По гэтаму от АГП не будемо вилучати усі комісії, будемо тільки у ті, які для нас уявляють цікавість, і там, де будуть вилучатися наші спікери. 17 розмови йде про 7-9 чоловік. Регіональна організація партії БНФ, по словах її керівника Валера Путіцького, удільничає у виборах у мінімальному форматі. Після 19 снежня 2010 года жадаючих у нечем удельничать не вельми шмат. Тому от у нас так отрималося, що тільки 3 сябри партии виказали жадання бути в округових комісіях. Жадаючих йти, так би мовити, на барикади нечто не знаходиться. Все поглядели, що стало з кандидатами на президентських виборах. От Марчима думає, що таке здариться і на парламентських. Особливої активності не виявляє поколь і створаная партія «Білоруська християнська демократія». Партія не зареєстрована, і її складання вивелучать своїх представників, які колючі виборчі структури. Координатор аргкомітету у регіоні Юрий Климкович удокладняє. У округової комісії ми вилучатися не будемо. По-перше, що нам треба знову ж бігати гэтыя подписи збирати. І по-друге, широ кажучи, я поглядів, що там без нас хапає людей. Тим більше, що шанси обратися в округову вельми мінімальні. Округове там вони тільки вже назирають, їм приносять готові лічби. Члени округової комісії навіть наведуть нейкий участок, нейкі провірки. Треба мати паперку від самої комісії. Координатор БХД у Гомельському регіоні Юрий Климович. На Берестейщині опозиційні партії вилучили у склад округових виборчих комісій 32 представників. А удільники Берестейської демократичної коаліції «Спадщина» кажуть, що своїх представників у комісії не вилучають. Чому? Розказує Павел Константинов. Найбольш своїх сябрів у комісію вилучила обласна організація партії «Левих справедливий світ» – 13 чоловік. По 8 чоловік вилучили партія БНФ і АГП. Троє чоловік у комісії йде від соціал-демократичної партії «Громада». Керівник Берестейської обласної організації АГП Владимир Вуєк каже, що на одній з округів спробують вилучитися навіть 2 представники партії. На одному із округів буде видвинут наш представник партійним механізмом, і ми усилимо путем збору підписів. подписи на том участке, где будет идти наш кандидат спикер. Тем не менее, каже спадар Вуек, берастейские демократы не мают иллюзий на конт уключения у склад комиссии. Исходя из практики, не включали в комиссии под любым предлогом. Причем были такие случаи, когда в комиссии было 18 мест, а включали 17 и не включали нашего представителя. После чего мы судились, но суд также выносил решение не в нашу пользу. То есть мы можем говорить, что комиссии формируются без нашего участия. Берастейская демократичная коалиция спадщина, в якую выходят областные организации БХД, социал-демократичная партия «Народная громада», организация Европейской Беларуси, Молодой Беларуси, Белорусского руху, вырешила не вылучать своих представников у округовой комиссии. Представник спадщины, керовник БХД по Берастейщине Змитер Шурхай, каже, что таким чином яны не хочуть легитимизовать выборчий процесс. Мы не бачим в этом сенс при таких выборах, и тем больше, вылучающие своих людей у этой комиссии, мы будем легитимизовать эти выборы, легитимизовать эту центральную выборчую комиссию ярмошна. Тому, каже спадар Шурхай, коалиция засяроджваецца на актыўным байкоте и не плануе контактаў с прадстаўнікамі выборчых комиссий, яких фактычна спадчына не прызнае. У горадні таксама у прыхільнікаў байкоту і у ахвотных удзельнічаць у выбарах рознае стаўленне да вылучэння ў акруговыя камісіі. Сітуацыю удакладняе Сергей Іванович. Владимир Хельманович з Городні на апошніх прэзідэнцкіх выбарах займаўся незалежным маніторынгам кампаніі. Ён з'яўляецца актывістам беларускай сацыялістычнай грамады. Наша БСДГ громада же те выборы в уголе игноруя. Мы не лечим эту кампанию потребной, новошкодной, поэтому мы никого не вылучаем в комиссии. А АГП и БНФ не будто вылучают своих кандидатов, значит, по логике, все те силы, которые вылучают своих кандидатов, мусят вылучать так само у комиссии своих представников. Иначе и в уголе это абсурд, потому что нам это отшить ничего не могчимо. Владимир Хельманович нагадывает так само, что удельничать у парламентских выборах собирается партия «Справедливый свет». Наместник старшини Городенской областной организации этой партии Павел Станевский. Ну, я могу сказать, что 1 числа следующего месяца будет у нас ЦК. На этом ЦК будет решаться, как партия в формате пойдет на выборы. Если пойдет, то будут представлены, скорее всего, списки кандидатов, будет назначена дата съезда. На з'езде якраз гэтыя людзі будуць вылучаны ад партыі, кажа Павел Станевскі. Апроч таго, будуць аб'яўлены спісы людзей, якіх вылучаць у акруговыя камісіі, мяркуе ён. Паасобныя сябры гарадзенскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі выказалі жаданне ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Александр Васілевіч узначальвае ў горадні гарадскую арганізацыю аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яна кажа: на сегодняшний момент мы вылучили 4 чельцов объединенной громадянской партии у округовой комиссии. Але ж у этом годе мы это робим праз Минск, праз Политраду. Потому что у нас как кандидаты, так и чельцы комиссии будут централизованно вылучаться и, коли что, централизованно сдыматься. Сказала у интервью «Свободе» Александра Васильевич с Городенской городской организации объединенной громадянской партии. На Менщине, как и в других регионах, еще на приконце соковика была створена областная рада кампании за справедливые выборы. У ее складе представники демократичных громадских объединений, у Тымлику, Белорусской социал-демократичной партии «Громада», объединенной громадянской партии, партии левых «Справедливый свет», рассказывает Вячеслав Кулик. Координатор кампании Миколай Пахабов информует. Вот это первый шаг к тому, будут ли выборы справедливые и честные, как говорит Ермошина и Лукашенко. Если наши представители, выдвинутых в окружные комиссии, верят в качестве, значит, членов этих комиссий. Миколай Пахабов лечит, что называть конкретное прозвище заучастно. Хоть скажет, что все улученцы округовой комиссии люди того вартые. Я думаю, что если их зарегистрируют, тогда они, естественно, будут ведомы. Какие-то нормальные люди, работающие люди, которые работают на предприятиях, в том числе на частных предприятиях и на государственных предприятиях и учреждениях. Этот этап продолжится еще по 6 включно. Вы выкористовываете возможности на все 100%? Да, используем, конечно, этот вариант, потому что не просто все-таки людям, которые работают на предприятиях. Это надо иметь, значит, мужество. Намесник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин у гутарцы с корреспондентом «Свободы» потлумачил. На мой погляд, наша позиция вельми простая и вельми зрозумелая. Мы никого не хочем блытать. Мы одразу заявляем, что вот это так называемые выборы, это частка нашей кампании за свободные выборы без Лукашенко. Мы будем ее выкористовывать по полной, але одразу заявляем, что мы ни при яких умовах не будем удельничать у голосовании, потому что мы уже сегодня можем заявить, что выборы несправедливые, несумленные, непрозрыстые. И тому у нас позиция вельми такая открытая и вызначенная. Мы 28 липня на съезде вылучим кандидатов, зарегиструем их, проведем информационную кампанию по мере наших возможностей. И за тыдень до выборов сдымем их, потому что удельничать у спектакля не лишим магчымым. Мяркуе намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Як вызначыць нацыянальнасць, калі мама і тата гавораць на розных мовах? Ці можна абіраць грамадзянства? І калі беларусы трапяць у фінал еўра? Беларуска-румынская сям'я Аксаны Данільчык у праграме «Вашы дзеці». Гэтая праграма таксама прагучыць сёння пазней. На сусветных рынках цяпер зніжаюцца цэны на прадукты харчавання, а ў Беларусі растуць. Як вы лічыце, чаму? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала жыхарам Менску. Почему растут, не знаю, я просто сравниваю с Украиной. Раньше я возила туда продукты, потому что они были дешевле. Теперь мне сестра говорит, не вези продукты, потому что у нас все это дешевле. Единственное, что могу сказать, зарплаты у нас особо не растут, а продукты растут. Наверное, денег не хватает кого-то, поэтому и повышается. Технологии у нас хуже и обходятся дороже, чем за рубежом. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо вникнуть в суть дела. Значит, надо где-то выходить из экономических причин. Все это связано с экономикой. Сейчас кризис, но это связано именно с такими кризисными явлениями. Мне сдается, что якость ближе до натурального у нас. А пока что, ну, отповедно, то, что якостно там, то и каштуя не меньше. Ну, и, отповедно, своя экономика не такая, как там. Там вот треба 10 брать гроши. Да, господи, государство не зарабатывает деньги. На чем? Разница между закупочной ценой, ценой реализации. Это его деньги. А колхозника як топили, так и топить. Работаем плохо. Что мы, что улады, мы один черт. Какие мы, такие улады. Это я вам точно скажу. Мы их достойны. Я думаю, что увеличивается потому, что сейчас начинается реальная конкуренция. Понятно, что есть местные нюансы, но хошь не хошь. Образовали единое таможенное пространство. ВТО, прочее, будет еще похлеще. На сусветных рынках зніжаюцца цэны на прадукты харчавання, а ў Беларусі растуць. Як вы лічыце, чаму? Вы чулі апытанне на вуліцах Менску. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў у турме на Акрэсціна галадоўку пратэсту. Журналіст «Еўрарадыё» Віталь Жугайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазыцыйных арганізацыяў. Ён паўтарыў, што умовай дыялогу «Еўразвязу» з афіцыйным Менскам застаецца вызваленне палітвязняў. Узбекістан выйшаў з арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларускім спартоўцам загадана прывезці з Алімпіяды ў Вялікабрытаніі 25 медалёў, з іх 5 залатых. Савет Рэспублікі ўхваліў закон аб амністыі. Нацбанк спыніў перамовы з Цэнтрабанкам Ірану аб крэдыце ў 400 мільёнаў даляраў з-за санкцыяў США.